Да-да, входите, Сэдди, входите. Это я. Извини за беспокойство. Вилли, выпить хочешь? Спасибо, не надо. Люси не одобряет спиртного. Скажи, Джек, человеку ведь не обязательно быть губернатором. Наверное. Ничего не выходит. А я был бы хорошим губернатором, ей-богу. Ей-богу, лучше их всех. Ты пойми, вот дороги. Стоит тебе выехать за город, ни одной приличной дороги. А школы? Ведь надо же с этим что-то делать. Они не хотят слушать. Идиоты! Ну и пусть. Ну и пусть я не буду губернатором. Что, пусть что, что, я не. Вы сказали ему? Ну, это против правил. Ни черта, я никогда ничего не рассказываю. Я слушаю. Тогда кто тебе сказал? А? Что сказал? А, черт. Да ничего так. Что сказал? Да иди ты к черту, растяпа. А ну, говори, ну. Говори, ну. Ну, ладно. Растяпа. Все равно с тобой это дохлый номер. Чучело, ведь ты даже не получил за это ни гроша. За что? Нужна была пешка, пешка, понял? Пешка, которая отобрала бы у МакМерфи часть голосов. Тогда пройдет Гаррисон. Вон что. Вон что. Они хотели, чтобы ты отнял голоса у МакМерфи. Ты понял или сказать по буквам? Дубина. Такой ни одного голоса не соберет. Куда они смотрят? Куда? Джек, это правда? Джек, это правда? Не знаю. Ходят такие слухи. Что это тут у вас? Виски. Виски. Ты что, виски не видал? А, ладно. Эй, эй, полегче с этим делом. Ты ведь не привык. Я убью их! Убью! Да кого ты убьешь? Растяпа! Дорогие сограждане, нам необходима сбалансированная налоговая система. А, к чертям! Вот тут у меня речь написана. Речь о том, что нужно штату. Ловите! Не мне вам объяснять, что нужно штату. Вы и есть штат. И не буду рассказывать, что вам нужно. Вы это лучше знаете. Но я расскажу вам одну историю. Сэдди, к чему он клонит? Помолчите. Это смешная история. Приготовьтесь посмеяться. Вы надорвете животики до того, она смешная. Это история про вахлака. Про голодранца такого же, как вы. Да, как вы. Он рос, как все деревенские пацаны у проселочных дорог и оврагов на севере штата. Он знал, что такое расплачиваться большими налогами за развалюху из горбыля, который называется школой. За размытые дороги, где ты месишь глину, ломаешь тележные оси и погоняешь своих мулов камнями. А по ночам он сидел над книгами, учил законы и надеялся, что они помогут исправить жизнь. А потом люди поверили ему, потому что он воевал против негодного кирпича. А некоторые деятели поняли это. Приехали в дом его папаши на большой красивой машине и сказали, что помогут ему стать губернатором. Сэдди, неужели он хочет? Молчите. Они стали рассказывать ему, какая ничтожная флюгарка МакМерфи. И что Джо Гаррисон, слуга столичных заправил, и как они хотят, чтобы вахлак вмешался и дал штату честное правительство. Вы знаете, кто они были? Знаете? Халуи и подручные Джо Гаррисона, И хотели они, чтобы Вахлад отнял у МакМерфи вахладские голоса. Догадался я об этом? Нет, не догадался. Я бы и сегодня не знал правду, если бы у этой женщины, вот у этой... Сестренка, считай себя безработной. Ну, растяпа. Если бы у этой чудесной женщины не хватило честности раскрыть мне глаза на их гнусную аферу, от которой смердит на все небеса, но я не буду сидеть в дураках. Дудки! Я выхожу из игры. Когда я захочу стать губернатором, я приду сам, без них, и они будут харкать кровью. Я отказываюсь в пользу МакМерфи. Видит Бог, то, что я сказал о нем, правда. И я повторю ее где угодно, но я соберу для него голоса. Я и другие вахлаки. Мы так пришибем Джо Гаррисона, что он и в золотари свою кандидатуру не выставит. И тогда мы посмотрим, как покажет себя МакМерфи. Это для него последний случай. Голосуйте все как один. Покажите, на что вы способны. Ну, а если МакМерфи обманет, пригвоздите его к позорному столбу. Дайте мне молоток, я это сделаю своими руками. Дайте мне молоток. Когда в твоей жизни ничего не происходит, время, оказывается, летит чертовски быстро. Прошло, проползло, пролетело 4 года, и вашему покорному слуге Джеку Бёрдену, политическому обозревателю «Кроникл», опять предстояла веселая работенка. Надвигались новые выборы губернатора штата. «Кроникл» в очередной раз сменила курс и двигала в губернаторы уже не Джо Гаррисона, а Сэма МакМерфи. И все могло бы пройти без сучка, без задоринки, если бы все карты не спутал Вилли Старк. Он выставил свою кандидатуру. Голодранцы, вахлаки, мякильные головы, слушайте меня и взгляните в лицо святой, незасиженной мухами правде. Если у вас есть хоть капля разума, вы увидите и поймете ее. Это были не выборы. Это был ад кромешный. И не было никакой демократической партии, был только Вилли с чубом на глазах и в прилипшей к животу рубашке. Да, это был Вилли. Имя у этого человека было прежнее. А на заднем плане по обе стороны от Вилли маячили две фигуры. Сэдди Берг и высокий сутулый мужчина с неторопливой речью, грустным загорелым лицом и тем, что называют глазами мечтателя. Мужчина был Хью Миллер. Чистые руки, честное сердце, без политического прошлого. Этот человек сидел тихо многие годы, пока кто-то, Вилли Старк, вложил ему в руки бейсбольную биту, и тогда он почувствовал, как пальцы сами сомкнулись на рукояти. Он был мужчиной и был генеральным прокурором. А Сэдди Берг была просто Сэдди Берг. За гребнем холма прятались, конечно, и другие люди. Например, джентльмены, которые некогда были преданы Джо Гаррисону, а теперь вдруг ощутили потребность в новых друзьях. Они решили наняться к Вилли Старку. Вилли их нанял и в результате получил голоса избирателей, не принадлежащих к разновидности сиволапых. А вот я во время избирательной кампании потерял работу. Я потерял работу, потому что не сумел скрыть в своих политических обзорах, что Сэм МакМерфи – одна из самых фантастических свиней, коими так богата история нашего славного штата. Down by the riverside, down by the riverside, down. Теперь я мог спать допоздна, сколько душе угодно, во всяком случае, пока не кончатся деньги. Номер был не из лучших, рядом с кухней, а там время от времени заводил свою песню негр. Я ходил в кино, торчал в барах. Можно было лежать в номере, можно было стоять, идти и ехать. Только бы не двигаться вспять, в глубину памяти. А то память могла услужливо подсунуть голоса из прошлого. И тогда мой великий принцип летел ко всем чертям. Я выйду за тебя замуж навеки вечные. Прекрасно знаешь, Джек Бёрден, что мне не надо ни денег, ни кучи платьев, ничего. Ты знаешь, что я тебя люблю, готова жить в шалаше. И есть одну фасоль, если то, чем ты будешь заниматься, не даст никакого заработка. Но если ты ничем не хочешь заниматься, даже если получишь такое место, и у тебя будет куча денег, ты знаешь, о чем я говорю. Я не хочу, чтобы ты стал как те люди. могу себе представить. Не было этого. Я забыл. Я забыл, значит, этого не было. Не было 17-летней Анны, которую я любил. Анна теперь старая дева, и если выглядит еще красивой, то смех ее стал ломким, а лицо напряженным, словно она старается что-то вспомнить. Мне-то стараться незачем, я бы мог вспомнить, да не хочу. Если бы род человеческий ничего не помнил, он был бы совершенно счастлив. Анна Стентон. 35-летняя Анна Стентон, которая вечно возится с какими-то сиротами да слепыми неграми, не получая за это ни гроша. Дудки. Я знаю, кто это звонит. Это Адам Стентон. Брат Анны. Друг детства, так сказать. Общее прошлое. Замечательное, прекрасное прошлое. Откуда же, черт подери, взялось это совсем незамечательное и непрекрасное настоящее? Ладно, Адам Стентон, знаменитый хирург, которому под нож лезет больше народу, чем он успевает резать. Нечего. Он добился успеха, он знаменитость, а я неудачник. Ну и нечего. Давай, давай. Ты знаменит. Ты так знаменит, что можешь себе позволить жить в дрянной запущенной квартире среди старого барахла, где единственная стоящая вещь — рояль. Ты так знаменит, что можешь себе позволить не брать ни гроша с пациентов победнее. Давай, давай, Адам Стентон, ты так знаменит, что можешь себе позволить время от времени встречаться с неким другом детства, неудачником, Джеком Бёрденом. Я взяла, Адам. Ну? Нечего нукать. Бёрден, хозяин хочет вас видеть. Что за хозяин? Что за вздор? Кто это? Это Сэдди Берг. Уши вам заложила, что ли? А хозяин — это губернатор Старк. Вы что, газет не читаете? Нет. Короче, в 10 в Капитолии. В душе я в это не верил. Не верил даже тогда, когда входил в большой кабинет, обшитый черными дубовыми панелями, и шагая по длинному красному ковру к человеку, который сидел за столом спиной к высоким окнам и встал при моем появлении. «Черт», — подумал я, — «это же просто Вилли!» О, привет, Джек! Поздравляю, Вилли. Это был просто Вилли. Новый костюм надет кое-как, узел галстука сбился на сторону, Волосы свисали на лоб, как всегда. Я слышал, тебя выгнали. Ты ослышался. Я сам ушел. Хочешь работать? Готов выслушать предложение. 300 в месяц. Плюс дорожные расходы. Если придется ездить. На кого я работаю? На штат? Нет. На меня. Хочешь выпить? Выпить? Ведь Люси не одобряет спиртного. Все меняется. Все меняется, как видишь. Все меняется на свете, кроме Люси. Она могла бы спать под забором и питаться бобами. Но мир от этого не станет лучше, черт побери. Может она это понять? Не может. Поэтому выпьем. Выпьем за твою новую работу. А что я должен делать? Подожди. Что-нибудь подвернется. И тут он оказался прав. Как и во многих других случаях, он оказался прав. Подворачивалось. Все время что-нибудь подворачивалось. Стоило взять лопату и копнуть поглубже. Словом, я искал. Искал многие месяцы и находил, ибо ничто не пропадает бесследно. Всегда есть ключ, оплаченный чек, пятно от губной помады, след на клумбе, ноющая боль в старой ране, один детский башмачок, оставленный на память, негритянская примесь в крови. Всегда есть что-то, если раскопать. И за каждым из ребят МакМерфи что-то дооказывалось. А МакМерфи, само собой, в долгу не оставался. Роберт Пен Уоррен. Вся королевская рать. Часть вторая. Губернатор Старк прибегает к угрозам и шантажу. Стоило взять лопату и копнуть поглубже. Словом, я искал, искал многие месяцы и находил. Ибо ничто не пропадает бесследно. Всегда есть ключ, оплаченный чек, пятно от губной помады, след на клумбе, ноющая боль в старой ране, один детский башмачок, оставленный на память, негритянская примесь в крови. Всегда есть что-то, если раскопать. И за каждым из ребят МакМерфи что-то да оказывалось. А МакМерфи, само собой, в долгу не оставался. Thank you. Как-то поздним вечером Сэдди Берг вызвала меня по телефону в отель, название которого мне ровным счетом ничего не говорило. Я поехал. Сэдди сидела в холле гостиничного номера возле телефона и пепельницы, полной окурков. Вокруг ее растрепанных черных волос витал дым.